Она ждала ответа, но ни единый звук не нарушал больше лунного безмолвия затерянного ущелья. Прошла минута, другая, третья. «Трусы!» — крикнула вдруг Мона Сенни с такой силой, что Юрк вздрогнул и прижал ее спиной к холодному камню. «Трусы! Птичьи наемники! Слепые убийцы! Я щадила вас, но теперь слушайте! Вы похвалялись вашими подвигами на Серге Кентавра, в земле которой остался мой первый муж. Хорошо же, я расскажу вам, что вы там натворили, потому что теперь я это знаю из самого достоверного источника». «Сенни, ты о чем?» – встревожился Юрк. «Ты уже сказала все, о чем мы договорились, и хватит на сегодня. Пусть подумают, а тебе оставаться здесь больше нельзя. И так уже прошло слишком много времени. Твой фламинго вот-вот вернется». «Не забавно ли, муж мой, я беззащитная принцесса, сейчас являюсь единственным существом, которое никого и ничего не боится. Но времени действительно мало, а им, храброй звездной дружине, есть что послушать. Так вот, благородные рыцари, вы, как наемные каратели, уничтожили разумное население целой планеты. Никаких человекоподобных дикарей на Серге вообще не существовало, а были добрые и мудрые кентавры, не причинявшие никому зла. Вы стерли с лица земли их огромный город, который креки заставили вас увидеть, скопищем зловонных вулканов. Вы сожгли живыми и детей, и стариков. И все это только потому, что одному единственному крегу заблагорассудилось завладеть этой планетой». «Но рисунки внутри пирамиды!» — донесся откуда-то из темноты хриплый, потрясенный шепот. «Но кости, взывающие к возмездию! Но меч справедливости!» «И рисунки, и кости существовали только в вашем воображении. Разве вы не догадываетесь?» — жестко бросила принцесса. «В действительности было только одно — Фа-Ноэ!» — слова, произнесенные последним умирающим кентавром. Эти слова преследовали моего мужа Эрла Асмора до смертного мига. «Фа-Ноэ! За что?» И в эту секунду, словно черный беззвучный взрыв, полыхнул в ущелье, разбрызгивая сгустки ночного воздуха, и перед Юргом буквально на мгновение возник контур черного всадника, в руках которого было какое-то покрывало и блестящий меч. Затем на его голову обрушился удар, и в сознании, погашенном даже не этим пришедшим плашмя ударом, а взмахом необъятного плаща, остался ни страх, ни отчаяние, дурманный, тошнотворный запах. Когда он пришел в себя, над головой тускло светился золотой свод проклятого подземелья. Голова раскалывалась от боли. «Сенни!» — простонал он, боясь прикоснуться к волосам. «Намочи какую-нибудь тряпку». Никто не ответил ему, не шевельнулся. Он огляделся. Юхан и Гель стоят и не дышат. «Где Сенни?» — крикнул он, поднимаясь рывком с пола. Исчезла. «Звездные братья?» «Нет», — сказал Гарольд. «Ни один из них не смог бы. Судя по бронзовому оперению Крега, наследный принц или сам король, только члены королевского дома могут проникнуть в любой уголок Джаспера, кроме подземелья». «Но почему она не вернулась, Гель? Почему не ушла в ничто? Почему не бежала?» «Не знаю, командор. Это могло быть только в одном случае, если ее усыпили». Юрг мгновенно вспомнил волну дурмана. «Запах. У меня подкосились ноги». «Если бы не это, тебя и в живых бы не было», — мрачно заметил Юхан. «Я и так тебя едва-едва выволок. А если бы уже не падал в тот момент, когда на тебя обрушилось лезвие, я полагаю...» «Да что ты все обо мне, да обо мне! Они украли Сенни! И она сбежит сразу же, как проснется! Что в ущелье? Пусто, мы следим!» «Не отходите от дверцы, я немного отдышусь и сменю вас. Который час?» Взошла утренняя луна. Юрк замычал от отчаяния и опустил голову на стиснутые руки. «Она убежит! Она непременно убежит! Еще минута, и она появится там, внизу, на карнизе!» Но проходила минута, еще и еще, и они складывались в часы, а Мона Сенни не появлялась. «Гэль!» — не выдержал он, когда время перевалило за полдень. «Сколько же она может спать? Ведь это становится опасно!» «Не знаю», — печально покачал головой Гарольд. «Это старинный секрет королевского дома, и даже мы, знахари, им не владеем. Но человек, заклятый светом шестилуния, может безо всякого вреда для себя проспать и месяц, и два, и три». «Что ты говоришь, Гэль? Месяц, два? Она?» «Надо ждать, командор. Братья не причинят ей вреда». «Не причинят? Ты с ума сошел, Гэль? Ведь она... Она не может спать месяц. Она не может, не должна. Гэль, ведь у нее будет ребенок». Гарри вскрикнул так, что даже его пестрый Крэг испуганно взмахнул крыльями. Он схватил Юрга за плечи и с неюношеской силой поднял с пола. «Почему ты молчал, командор?» – проговорил он с такой болью, что Юргу стало не по себе. «Скорее во дворец!» Это было легко сказать «скорее», но который из бесчисленных входов подземного лабиринта вел именно туда. Все они ветвились, множились, упирались в тупики. Если по отменно вымощенным дорогам Джаспера от замка Асмора до королевских покоев легко было добраться за несколько часов, то в темноте подземелья можно было проплутать и неделю, и две. «Я полечу на разведку», — раздался вдруг полудетский голос кукушонка. «Ждите». И, не дожидаясь согласия людей, он стремительно сорвался с места и исчез в одном из темных провалов. А дальше время остановилось. Часы, дни, их никто не считал. Кукушонок выбивался из сил, непривычный к долгим полетам. Но пока отсекались тупики, перекрывались подземные колодцы, отыскивались засыпанные дверцы, проходило драгоценное время, и Юрк уже почти терял рассудок и надежду, когда, наконец, в тесной шестигранной камере они увидели потолочный люк с неизменным золотым запором.